Не в нашу яру, надеюсь, — пошутил ему в тон Ван Штиллер. — Нет, белый кум, в ту самку, что спряталась среди мангров. — Ах, вот как! За красоткой ухаживают сразу четверо юношей! — воскликнул Карма. — И сейчас самцы оспаривают ее друг у друга, пользуясь хвостом и зубами. Никогда бы не поверил, что подобные уроды могут испытывать любовь. И еще какую любовь! А красотка? Она спокойно будет наблюдать за сражением и останется с победителем. А тем временем четыре каймана яростно бросались друг на друга, пытаясь разделаться со своими соперниками. Они так страшно мычали, что заставили умолкнуть даже обезьян ревунов и заглушили все другие лесные голоса. Вода летела во все стороны, тяжелые волны яростно бились о заросли мангров, а разъяренные чудовища с ожесточением нападали друг на друга, решив уничтожить соперников, но не покинуть поле битвы. Самка, улегшись среди водяных растений, спокойно наблюдала за отчаянной схваткой, словно это ее не касалось. Вскоре один из кайманов, видимо, самый слабый, выбыл из борьбы. Страшными ударами челюстей соперник сначала перекусил ему хвост, а потом перебил кончик морды. Бедняга, весь залитый кровью, отчаянно корчился среди мангров, окрашивая воду в красный цвет. Несколькими минутами позже и второй пошел ко дну, став жертвой двух других. Он был разорван на куски. Правда, победители и сами были в жалком состоянии. У одного переломана челюсть, а другой потерял переднюю лапу. Тем не менее, избавившись от двух прежних соперников, они бросились друг на друга с равной яростью, громко мыча. Тот, у которого была переломана челюсть, после первых же укусов попытался укрыться близ островка, занятого флебустьерами. Страшная рана не позволяла ему больше нападать на соперника, а чтобы защищаться, у него остался только хвост. Видя, что он приближается, Моко схватил толстый сук, готовясь нанести смертельный удар, но его намерение было напрасным, поскольку за первым кайманом неотступно следовал второй, решивший покончить с ним. Новая схватка разгорелась в нескольких шагах от островка, буквально рядом со шлюпкой. Кайманы, хотя и обессилевшие от потери крови, в отчаянном броске снова кинулись друг на друга. «Моко!» — вскричал неожиданно Карма. «А наша шлюпка!» Корсар тоже заметил опасность, которая грозила лодке, и бросился на берег, крича: «Ко мне, флебустьеры!» Кайманы в пылу сражения приблизились к островку, и их хвосты могли проломить борта легкого суденышка. Сопровождаемый Карма и гамбуржцем, Моко прыгнул в заросли мангров. Он уже почти добрался до берега, когда послышался глухой удар, шлюпка, пробитая страшным ударом хвоста, опрокинулась в канал и тут же затонула. «Гром и молния!» — завопил Ван Штиллер. «Ах, собаки!» — яростно вскричал Мокко. Не думая об опасности, он набросился на кайманов, которые в пылу схватки не заметили присутствия людей. Могучий негр поднял свой сук и нанес ближайшему такой удар, что проломил ему позвоночник. Услышав этот удар, второй крокодил повернулся. Этот был с переломанной челюстью.